Глава 10. Подвижники соцвоса. Таковых, считая в том числе и меня, было пятеро. Называли нас в то время подвижниками соцвоса. Примечание. Использовано выражение Григория Федоровича Гринько 1890-1938 годы, Народного комиссара просвещения УССР в 1919-1922 годах. В июле 1922 года Макаренко писал: «В бытность в Полтаве наркомпроса товарища Гринько я в присутствии коллегии губнаробраза докладывал о состоянии ремонта. Тогда товарищ Гринько сказал, что колония будет иметь всеукраинское значение. ЦГАОР УССР, фонд 166, опись 2, дело 1687, лист 3. Сами мы не только так никогда себя не называли, но никогда и не думали, что мы совершаем подвиг. Не думали так в начале существования колонии, не думали и тогда, когда колония праздновала свою 8-ю годовщину. Конец примечания. Говоря о подвижничестве, имели в виду не только работников колонии имени Горького, поэтому в глубине души мы считали эти слова крылатой фразой, необходимой для поддержания духа работников детских домов и колоний. В то время много было подвига в советской жизни, в революционной борьбе, а наша работа слишком была скромна и в своих выражениях, и в своей удаче. Люди мы были самые обычные, и у нас находилась пропасть разнообразных недостатков. И дела своего мы, собственно говоря, не знали. Наш рабочий день полон был ошибок, неуверенных движений, путанной мысли. А впереди стоял бесконечный туман, в котором с большим трудом мы различали обрывки контуров будущей педагогической жизни. О каждом нашем шаге можно было сказать что угодно. Настолько наши шаги были случайны. Ничего не было бесспорного в нашей работе. А когда мы начинали спорить, получалось еще хуже. В наших спорах почему-то не рождалась истина. Были у нас только две вещи, которые не вызывали сомнений. Наша твердая решимость не бросать дело, довести его до какого-то конца, пусть даже и печального. И было еще вот это самое так называемое бытие у нас в колонии и вокруг нас. Когда в колонию приехали Осиповы, они очень брезгливо отнеслись к колонистам. По нашим правилам, воспитатель обязан был обедать вместе с колонистами, и Иван Иванович и его жена решительно мне заявили, что они обедать с колонистами за одним столом не будут, потому что не могут пересилить своей брезгливости. Я им сказал, там будет видно. В спальне во время вечернего дежурства Иван Иванович никогда не садился на кровать воспитанника, а ничего другого здесь не было. Так он и проводил свое вечернее дежурство на ногах. Иван Иванович и его жена говорили мне: «Как вы можете сидеть на этой постели? Она же вшивая!» Я им говорил: «Это ничего, как-нибудь образуется, вши выведутся или еще как-нибудь». Через 3 месяца Иван Иванович не только уплетал за одним столом с колонистами, но даже потерял привычку приносить с собой собственную ложку, а брал обыкновенную деревянную из общей кучи на столе и проводил по ней для успокоения пальцами. А вечером в спальне, в задорном кружке хлопцев, Иван Иванович сидел на кровати и играл в вора и доносчика. Игра состояла в том, что всем играющим раздавались билетики с надписями «Вор», «Доносчик», «Следователь», «Судья», «Кат» и так далее. Доносчик объявлял о выпавшем на его долю счастье, брал в руки жгут и старался угадать, кто вор. Все протягивали к нему руки, и из них нужно было ударом жгута отметить воровскую руку. Обычно он попадал на судью или следователя, и эти, обиженные его подозрением честные граждане, колотили доносчика по вытянутой руке согласно установленному тарифу за оскорбление. Если за следующим разом доносчик все-таки угадывал вора, его страдания прекращались, и начинались страдания вора. Судья приговаривал 5 горячих, 10 горячих, 5 холодных. Кат брал в руки жгут, и совершалась казнь. Так как роли играющих все время менялись, и вор в следующем туре превращался в судью или ката, так как вся игра имела главную прелесть в чередовании страдания и мести, свирепый судья или безжалостный кат, делаясь доносчиком или вором, получал старицию и от действующего судьи, и от действующего ката, которые теперь вспоминали ему все приговоры и все казни. Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна тоже играли в эту игру с хлопцами, но хлопцы относились к ним по-рыцарски, назначали в случае воровства 3-4 холодных, кат делал во время казни самые нежные рожи и только поглаживал жгутом нежную женскую ладонь. Играя со мной, ребята в особенности интересовались моей выдержкой, поэтому мне ничего другого не оставалось, как бравировать. В качестве судьи я назначал ворам такие нормы, что даже каты приходили в ужас, а когда мне приходилось приводить в исполнение приговоры, я заставлял жертву терять чувство собственного достоинства и кричать: «Антон Семенович, нельзя же так!» Но зато и мне доставалось. Я всегда уходил домой с опухшей левой рукой. Менять руки считалось неприличным, а правая рука нужна была мне для писания. Иван Иванович малодушно демонстрировал женскую линию тактики, и ребята к нему относились сначала деликатно. Я сказал как-то Ивану Ивановичу, что такая политика неверна. Наши хлопцы должны расти выносливыми и смелыми. Они не должны бояться опасностей, тем более физического страдания. Иван Иванович со мной не согласился. Когда в один из вечеров я оказался в одном круге с ним, я в роли судьи приговорил его к 12 горячим, а в следующем туре, будучи катом, безжалостно дробил его руку свистящим жгутом. Он обозлился и отомстил мне. Кто-то из моих так называемых корешков не мог оставить такое поведение Ивана Ивановича без возмездия и довел его до перемены руки. Иван Иванович в следующий вечер пытался увильнуть от участия в этой варварской игре, но общая ирония колонистов пристыдила его, и в дальнейшем Иван Иванович с честью выдерживал испытания, не подлизывался, когда бывал судьей, и не падал духом в роли доносчика или вора. Часто Осиповы жаловались, что много вшей приносят домой. Я сказал им: с овшами нужно бороться не дома, а в спальнях. Мы и боролись. С большими усилиями мы добились 2 смен белья, 2 костюмов. Костюмы эти составляли, что называется, латку на латке, как говорят украинцы, но все же они выпаривались, и насекомых оставалось в них минимальное количество. Вывести их совершенно нам удалось не так скоро, благодаря постоянному прибытию новеньких, общению с селянами и другим причинам. Официальным образом, работа воспитателей делилась на главное дежурство, рабочее дежурство и вечернее дежурство. Кроме того, по утрам воспитатели занимались в школе. Главное дежурство представляло собой каторгу от 5 часов утра до звонка спать. Главный дежурный руководил всем днем, контролировал выдачу пищи, следил за выполнением работы, разбирал всякие конфликты, мирил драчунов, уговаривал протестантов, выписывал продукты и проверял кладовую Калина Ивановича, следил за сменой белья и одежды. Работы главному дежурному было так много, что уже в начале второго года в помощь воспитателю стали дежурить старшие колонисты, надевая красные повязки на левый рукав. Рабочий дежурный воспитатель просто принимал участие в какой-нибудь работе, обыкновенно там, где работало более всего колонистов или где было больше новеньких. Участие воспитателя было участием реальным. Иначе в наших условиях было бы невозможно. Воспитатели работали в мастерских, на заготовках дров, в поле и в огороде, по ремонту. Вечернее дежурство оказалось скоро простой формальностью. Вечером в спальнях собирались все воспитатели, и дежурные, и недежурные. Это не было тоже подвигом. Нам некуда было пойти, кроме спален колонистов. В наших пустых квартирах было и неуютно, и немного страшно по вечерам при свете наших ночников, а в спальнях после вечернего чая нас с нетерпением ожидали знакомые остроглазые веселые рожи колонистов с огромными запасами всяких рассказов, небылиц и былей, всяких вопросов, злободневных, философских, политических и литературных, с разными играми, начиная от кота и мышки и кончая вором и доносчиком. Тут же разбирались и разные случаи нашей жизни, подобные вышеописанным, перемывались косточки соседей-хуторян, проектировались детали ремонта и будущей нашей счастливой жизни во второй колонии. Иногда Митягин рассказывал сказки. Он был удивительный мастер на сказки, рассказывал их умеючи, с элементами театральной игры и богатой мимикой. Митягин любил малышей, и его сказки доставляли им особенное наслаждение. В его сказках почти не было чудесного. Фигурировали глупые мужики и умные мужики, растяпы дворяне и хитроумные мастеровые, удачливые смелые воры и одураченные полицейские, храбрые победительные солдаты и тяжелые глуповатые попы. Вечерами в спальнях мы часто устраивали общее чтение. У нас с первого дня образовалась библиотека, для которой книги я покупал и выпрашивал в частных домах. К концу зимы у нас были почти все классики и много специальной политической и сельскохозяйственной литературы. Удалось собрать в запущенных складах Губнаробраза много популярных книжек по разным отраслям знания. Читать книги любили многие колонисты, но далеко не все умели осиливать книжку. Поэтому мы и вели общее чтение вслух, в которых обыкновенно участвовали все. Читали либо я, либо Задоров, обладавший прекрасной дикцией. В течение первой зимы мы прочитали многое из Пушкина, Короленко, Мамина, Сибиряка, Вересаева и, в особенности, Горького. Горьковские вещи в нашей среде производили сильное, но двойственное впечатление. Карабанов, Волохов и другие восприимчивее были горьковскому романтизму и совершенно не хотели замечать горьковского анализа. Они с горящими глазами слушали Макара Чудру, ахали и размахивали кулаками перед образом Игната Гордеева и скучали над трагедией деда Архипа и Леньки. Карабанову в особенности понравилась сцена, когда старый Гордеев смотрит на уничтожение ледоходом боярыни. Семен напрягал все мускулы лица и голосом трагика восхищался. «Вот это человек! Вот если б такие все люди были!» С таким же восторгом он слушал историю гибели Ильи и в повести «Трое». «Вот молодец, так молодец! Вот это смерть! Головою об камень!» Митягин, Задоров, Бурун снисходительно посмеивались над восторгом наших романтиков и задирали их за живое. «Слушайте, олухи, а ничего не слышите?» «Я не слышу!» «А то слышишь! Ну чего такого хорошего головою об камень? Илья этот самый дурак и слякоть. Какая-то там баба скривилась на него, так он и слезу пустил. Я на его месте еще бы одного купца задавил. Их всех давить нужно, и твоего Гордеева тоже». Обе стороны сходились только в оценке Луки на дне. Карабанов вертел башкой. «Нет, такие старикашки вредные! Зудит-зудит, а потом взял и смылся, и нет его! Я таких тоже знаю!» «Лука этот умный стерва», — говорит Митягин. «Ему хорошо, он все понимает. Так он везде свое возьмет. Там схитрит, там украдет, а там прикинется добрым. Так и живет». Сильно поразили всех детство и в людях. Их слушали, затаив дыхание, и просили читать хоть до 12. Сначала не верили мне, когда я рассказал действительную историю жизни Максима Горького, были ошеломлены этой историей и внезапно увлеклись вопросом. «Значит, выходит, Горький вроде нас? Вот, понимаешь, здорово!» Этот вопрос их волновал глубоко и радостно. Жизнь Максима Горького стала как будто частью нашей жизни. Отдельные ее эпизоды сделались у нас образцами для сравнений, основаниями для прозвищ, транспарантами для споров, масштабами для измерения человеческой ценности. Когда в 3 километрах от нас поселилась детская колония имени Короленко, наши ребята недолго им завидовали. Задоров сказал: «Маленьким этим как раз и хорошо называться Короленками, а мы Горькие». И Калина Иванович был того же мнения. «Я Короленко этого видав, и даже говорив с ним, вполне приличный человек, а вы, конечно, и теоретически босяки, и практически». Мы стали называться колонией имени Горького без всякого официального постановления и утверждения. Постепенно в городе привыкли к тому, что мы так себя называем, и не стали протестовать против наших новых печатей и штемпелей с именем писателя. К сожалению, списаться с Алексеем Максимовичем мы не смогли так скоро, потому что никто в нашем городе не знал его адреса. Только в 1925 году в одном иллюстрированном еженедельнике мы прочитали статью о жизни Горького в Италии. В статье была приведена итальянская транскрипция его имени «Массимо Горький». Тогда на удачу мы послали первое письмо с идеально лаконическим адресом «Италия, Массимо Горький». Горьковскими рассказами и горьковской биографией увлекались и старшие, и малыши, несмотря на то, что малыши почти все были неграмотны. Малышей в возрасте от 10 лет у нас было человек 12. Все это был народ живой, пронырливый, вороватый на мелочи и вечно до нельзя измазанный. Приходили в колонию они всегда в очень печальном состоянии, худосочные, золотушные, чесотошные. С ними без конца возилась Екатерина Григорьевна, добровольная наша фельдшерица и сестра милосердия. Они всегда липли к ней, несмотря на ее серьезность. Она умела их журить по-матерински, знала все их слабости, никому не верила на слово. Я никогда не был свободен от этого недостатка, не пропускала ни одного преступления и открыто возмущалась всяким безобразием. Но зато она замечательно умела самыми простыми словами, самым человеческим чувством поговорить с пацаном о жизни, о его матери, о том, что из него выйдет, моряк, красный командир или инженер. Умела понимать всю глубину той страшной обиды, какую проклятая глупая жизнь нанесла пацанам. Кроме того, она умела их и подкармливать, втихомолку разрушая все правила и законы продовольственной части, легко преодолевая одним ласковым словом свирепый педантизм Калины Ивановича. Старшие колонисты видели эту связь между Екатериной Григорьевной и пацанами, не мешали ей и благодушно, покровительственно всегда соглашались исполнить небольшую просьбу Екатерины Григорьевны посмотреть, чтобы пацан искупался как следует, чтобы намылился как нужно, чтобы не курил, не рвал одежды, не дрался с Петькой и так далее. В значительной мере, благодаря Екатерине Григорьевне, в нашей колонии старшие ребята – всегда любили пацанов, всегда относились к ним как старшие братья, любовно, строго и заботливо.